Глава 9. Стук каблучков Софии разносился по всему замку. «Кажется, мы должны были спросить у принца разрешения покинуть зал», — осторожно заметила она. «Кажется», — легко согласилась я. «Извинимся за невежество позже и сошлемся на неотложные дела. Надеюсь, он будет столь великодушен, что простит нас». «Надеюсь», — вздохнула София. С наймом слуг не возникло никаких проблем. Меню уже было готово, и повар приступил к его воплощению. Начало приема назначено на 11 утра. София проверяла список гостей и сервировку, а я занялась оформлением зала. Сложнее всего было объяснить музыкантам, какая именно музыка от них требуется. Почти все было готово, но меня смущали портьеры на окнах. Цвет слишком тяжелый. «Схожу к господину Нортону», – проинформировала Софию. Та лишь кивнула с задумчивым видом, а я отправилась к кладовщику. По пути встретила господина Верховного Распорядителя, как прозвала мужчину в шутку, и поклонилась ему. «Добрый день, господин Канай». «Вы лучитесь весельем, мисс Рамис», — заметил он. «Все получается?» «Еще как», — радостно отозвалась, пребывая в чудесном настроении. «А я иду вас проверить», — произнес он. «Проверяйте», — махнула рукой. «Там София совсем справляется, а мне нужно господину Нортону за тюлем». «Тогда удачи вам, мисс Рамис!» Мужчина учтиво поклонился и продолжил путь. Я едва не подскакивала от нетерпения и охватившей меня радости. Может, дело в том, что второе испытание мы все-таки пройдем и вряд ли Софию отправят домой. А может, в том, что мой секрет больше не лежит тяжелым камнем на сердце. Все, что от меня сейчас требовалось, это не заблудиться в коридорах замка, пройти испытание и встретиться с отцом Элены. Прямо предвкушаю. Повернула за угол и остановилась. Так, кажется, не сюда. Или сюда. А, нет, вон там кабинет кладовщика. Позади раздались шаги. Отчего-то внутренне вздрогнула и обернулась. На человеке была маска. Черная, полностью обтягивающая лицо, кожаная маска. Одежда, на первый взгляд, будто с чужого плеча, мешковатая. Но мне не до разглядывания одежды было. Все произошло так стремительно. Человек сократил между нами расстояние, словно нападать не собирается, слишком спокойно. Я приготовилась ударить и бежать, но незнакомец остановился в метре от меня, раскрыл ладонь и дунул, предусмотрительно отскочив. В лицо мне полетели мелкие песчинки, похожие на пыльцу. Попробовала махнуть рукой, задержать дыхание, даже отшатнулась в сторону. Но, видимо, частички все равно попали в легкие. Сознание медленно поплыло. Я цеплялась за стены, теряя равновесие. Человек в маске подхватил меня под руку, мазнув по моему лицу перчаткой в этой ужасной пыльце. Дернулась и все же ударила поганца кулаком, то ли по зубам, то ли в подбородок, так, что тот взвизгнул и грязно выругался. Голос показался женским. Это уже не важно. Темнота бережно приняла меня в свои ласковые объятия. Но даже в почти бессознательном состоянии я чувствовала, что меня куда-то тащат, кидают на пол и закрывают дверь. «Александр, обед, принц будет волноваться!» Последнее, что подумала, и окончательно отключилась, очень надеясь, что меня просто усыпили, а не убили на этот раз окончательно. Стол накрыли у пруда, в прозрачной воде которого плавают цветные рыбы. «Ей понравится», — удовлетворенно подумал Александр, соединяя кончики пальцев. «Должно понравиться. И намерянок удивить просто. Не нужны дорогие украшения, изысканные платья, сверкающие камни. Достаточно вовремя подаренного цветочка и маленького чуда. Чем рыбки не чудо?» Слуга заканчивал сервировку, помощник повара прикатил тележку с блюдами. Александр нетерпеливо поднялся, желая убедиться, что принесли фрукты и ягоды, которые он заказывал, а еще мороженое. Его поместили в специальную вазочку с металлической крышкой, а вазочку в лед, чтобы десерт не растаял. Широким шагом к пруду направлялся камердинер. Тревога кольнула сердце и медленно стала сжимать его. Александр поморщился, уже предчувствуя неладное. «Ваше высочество!» – камердинер поклонился. «Мисс Рамис нет ни в покоях, ни в торжественном зале, ни в обеденном». «Ясно», – Александр закусил губу. Подумал с минуту и решительно отправился обратно во дворец. Нашел начальника стражи и отдал приказ прочесать все вдоль и поперек, каждый угол. «Может, не стоит паниковать?» – — спросил появившийся капитан. «Может, девушка заблудилась или у нее свидание?» «Айен!» — процедил Алексан. «Элена бы не пропустила обед со мной, она бы пришла». «С чего такая уверенность?» — не понял капитан, хмурясь. «Потому что...» — коротко отрезал Алексан, не желая объяснять то, что и сам не в силах. «Она обещала, и это служило достаточным поводом, чтобы начать поиски». Беспокойство буквально бурлило внутри, пробуждая тьму, что притаилась, что только и ждет возможности вырваться наружу. Нельзя доверять ее ласковому шепоту, нельзя поддаваться зову. Александр тряхнул головой, сбрасывая наваждение, и отправился с остальными искать пропажу. «Если девчонка что-то учудила...» «В этот раз я точно тебя отшлепаю», — мстительно подумал Александр, пытаясь отвлечься. «Лучше думать не о том, что могло случиться, а что случится, когда негодницу найдет? Как сладко и с упоением будет сжимать в своих объятиях, как сомнет нежные губы требовательным поцелуем». По телу прокатилась волна возбуждения. Главное найти. И Вервольф, как назло, уже вернулся на свое плато. Он бы быстро нашел, не пришлось бы возиться и волноваться зря. Если воспользоваться силой... Нет, думать о таком нельзя. Поиски затянулись. «Ваше высочество, девушки нигде нет», – отчитался начальник стражи. Александр, лично проверивший все комнаты, даже тайные, залы и крышу, судорожно выдохнул, поджимая губы. «Она не могла просто исчезнуть!» Раздражение выплеснулось жгучей волной. Потер лоб и скривился. «Обыщите еще раз. Территорию, конюшни, сады и парки. Я встречусь с ее напарницей по испытанию», – закончил угрюмо и отправился в покои Софии Лерман. Разговор с застенчивой блондинкой ничего не дал. Она даже не смогла вспомнить момент, когда Элена отлучилась и что при этом сказала. «Я задумалась», – виновато промямлила София, опуская голову. Александр сжал челюсти и покинул покои участницы. «Проклятие!» – ударил кулаком в стену, и когда по ней пошла трещина, решился. «Я чуть-чуть», – попытался мысленно успокоить себя. «Только чтобы найти ее. Тьма приведет быстро». Закрыл глаза, делая медленный выдох, и раскрыл запечатанные потоки. Сила звенела, растекаясь в крови, кипящей черной лавой. Нетерпеливая, изголодавшаяся, готовая бросаться на все живое. Эйфория затуманила разум. Всего на мгновение, но Алекс почти повелся на сладкие обещания тьмы. «Позволь мне управлять, станет хорошо. Ты завоюешь мир, поработишь живых безмозглых тварей». Резко выдохнул, сжимая руку в кулак, загоняя силу обратно. Не совсем, ровно настолько, чтобы не слышать ее шепот. «А теперь просто нужно настроиться на Карину. Давай чутье, не подведи. Должна же быть хоть какая-то польза от тьмы». И тьма разозлилась. Она не любила, когда ее недооценивают. Найти девчонку – это слишком просто. С кончиков пальцев сорвались прозрачно-серые дымные струи, стремительно повели по коридору. Александр хмыкнул, ощущая небывалый прилив сил. «Превосходно!» Давно забытое ощущение кружило голову. И не было таких чувств во время занятия любовью с самой искусной обольстительницей. Сколько Александр не пытался добиться похожего эффекта. Тьма тащила за собой, входя в раж. «Как ты смел сомневаться в моих способностях? Ты не имел права!» – шептала зло, но продолжала вести, словно сорвавшаяся с цепи гончая. Призрачные щупальца проникали во все самые темные уголки замка. Для тьмы нет преград. Она чувствует живое тепло, если оно есть, даже под землей, и тянется к нему. «Только бы Карина была живой!» – билась единственная мысль. «Жива!» – шипела тьма. Трудно было сдерживаться, когда навстречу кто-то шел, прятать тьму и учтиво кивать. А потом спускать ее вновь, переходя на бег. Оказавшись в хозяйственном крыле, Александр сбавил шаг. Одна дверь, другая. На полу разглядел капельки крови. Тьма, как чумная, бросилась к ним, жадно впитывая остатки энергии. Судорожно вздохнул, надеясь, что кровь принадлежит другому человеку, и пошел дальше. Кажется, стража все здесь осмотрела. Или не все? Неприметная дверь за нишей привлекла внимание. Видимо, каморкой давно никто не пользовался. Здесь даже вазу поставили. Александр шумно втянул воздух. «Нашла! Нашла! Нашла!» – ликовала тьма. Кровь хлынул адреналин. Александр схватился за ручку и вырвал дверь вместе с петлями и кусками дерева. Карина лежала на полу среди ведер и старых швабр без чувств. Такая утонченная, такая хрупкая, такая... Сердце болезненно сжалось, а тьма уже тянула к ней свои щупальца. «Нет!» – отрезал Александр, загоняя силу обратно. «Ее нельзя!» – добавил вслух. Тьма заскулила, нехотя подчиняясь, но возможности нежно скользнуть по лицу девушки не упустила. Александр подхватил Карину на руки и вынес, прислушиваясь к слабому сердцебиению. Сейчас не помешало бы мнение специалиста. Слишком глубокий сон у девчонки. Похоже на какое-то воздействие. «Дай мне! Дай мне!» – скулила тьма, извиваясь вокруг. Александр покачал головой. Нет причин доверять темной силе. Слишком она хитра и изворотлива, слишком умна. Нельзя. «Где ты ее нашел?» С изумленным воплем встретил Айн и был награжден строгим, порицающим взглядом. «Твои люди не все проверили», – процедил Александр, спеша уложить Карину в своих покоях. «Давно это надо было сделать. Приличие? К демонам их!» Айн обернулся на младших служащих и пригрозил кулаком. «Что с ней? Она жива?» «Конечно!» Импульсивно воскликнул Александр, выбивая ногой дверь так, что та отлетела к стене, едва не пришибив Айна. «Спятил?» – изумился он. «Ваше высочество!» – добавил многозначительно. Если бы они не учились в одной военной академии, возможно, Айну бы уже досталось. А так ему многое сходило с рук. Александр ценил тех, кто был предан, надежен и всегда рядом. «Не до церемоний!» – холодно отрезал Александр, укладывая Карину на кровать. «Убери отсюда людей, разгони всех, и сам тоже, выйди!» Закончил, извиняясь взглядом. Ладно?» Айн давно привык к странностям принца, но ему хватало ума не спрашивать. У каждого свои секреты. «Если что-то понадобится, знаешь, где меня найти. Я пока обыщу замок, вдруг найду что-то или кого-то подозрительного». «Да, спасибо», — кивнул Александр, и как только дверь закрылась, поспешил освободить Карину от платья. Пощупал пульс и притащил мокрое полотенце, чтобы использовать его вместо компресса. «Так», – сел на табурет и выдохнул. «А теперь мне нужен специалист». Закрыл глаза, позволяя темноте вытолкать из головы все мысли. «Киоши», – позвал мысленно. «Ты нужен, Киоши». Нет времени спускаться в подземелье, нет желания оставлять Карину без присмотра. Почему ее просто усыпили? Чего пытались этим добиться? Посреди комнаты вспыхнул темно-фиолетовый искрящийся шар. Он рос на глазах, становясь шире. Молнии, что от него расходились в стороны, могли хорошенько ударить. И ударили бы, если бы не тьма. Она такую энергию на раз поглощает. Когда шар достиг нужных размеров, из него вышел Аскверу. «Спустил тьму?» – бесстрастно спросил Киоши, переводя взгляд на лежащую девушку. «Ради нее? Как интересно!» – протянул задумчиво. Александр не успел ничего сделать. Сила Аскверу, пугающая больше, чем тьма, проникла в тело Карины, выгибая ее. Дернулся, но был остановлен холодным жестом. «Спокойно! Ты ведь для этого меня позвал!» – жестко произнес Киоши и отпустил девушку, из груди которой вырвался шумный вздох. Она перевернулась на бок, поморщилась и подтянула к себе колени. Александр облегченно выдохнул и растер лицо ладонями. «С ней все будет в порядке?» Киоши смотрел задумчиво. «Смотря что ты подразумеваешь под «в порядке». Ты знаешь, что это тело занимает другой дух?» Александр отвел взгляд и прочистил горло. «Даже так?» – причмокнул Киоши. «Ладно, тем лучше. По крайней мере, я не вижу в духе зла. Он принадлежит другому миру, но не более». «Что с ней было?» – спросил Александр, убирая пшеничные пряди за нежное ушко. «Порошок тысячелетника золотистого», – произнес Киоши. «Эффект я полностью снял, девчонка скоро очнется. Надо запечатать тьму до того момента. Она, мне кажется...» «Не надо», – раздался слабый шепот мольба. «Пожалуйста, не надо». Карина распахнула мутные глаза и попыталась сесть, но не вышло. Александр поспешил подать девушке воды и помог напиться. «Что не надо?» – встревоженно спросил он. «Твоя сила!» – болезненно поморщилась она и кашлянула. в глубине твоих глаз». «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — процедил Александр, впервые охваченный страхом. «Он так долго скрывал, так долго старался держать в тайне свою сущность, особенно от женщин, пугливых, инфантильных». «Не понимаю», — легко согласилась Карина и перевела взгляд на Киоши. «Он понимает», — заявила уверенно. Киоши хмыкнул. Его взгляд наполнился горящим блеском. Александру этот блеск не понравился. «Что происходит?» – настороженно спросил он. «Я его чувствую», – спокойно произнесла Карина, но снова поморщилась. «Тошнит, блин. Когда это пройдет?» «Скоро», – отозвался Киоши. «Давай, продолжай. Хочу тебя послушать. И ты послушай», – буквально приказал. Александр сжал челюсти, едва сдерживая рвущуюся тьму, что буквально кричала: «Моя! Моя! Не дам!» «Силу нужно подчинить, но не запирать ее», — произнесла девушка, садясь и свешивая с кровати ноги. «Ты должен учиться управлять ею. Нельзя запирать то, что является частью тебя». «Ты не знаешь», — процедил Александр, зло закусывая губу. «Я не человек. Тьма — это только малая часть. Она превращает меня в чудовище, в безмозглое, легко управляемое. Люди не должны знать». Карина потерла виски. «Он должен был тебе объяснить». И снова взмах руки в сторону Киоши. Это начинает раздражать. «А я объяснял», — спокойно произнес он. «Еще в детстве, когда Хант притащил мне обратившегося мальчишку. Я сказал, силу нужно тренировать и развивать. Но он и королева настаивали на том, что силу нужно запечатать. Королева с таким презрением смотрела на Александра, что я сделал это. Мне было жаль мальчишку». Алекс переводил обескураженный взгляд с Киоши на Карину. И его волновало совершенно другое, не собственная тьма и проблемы с ней. «Что вас связывает?» «Я не совсем понимаю», – рассеянно произнесла Карина. «Мы потомки одного рода», – улыбнулся Киоши. «И она моя пара». Сердце буквально сорвалось в пропасть. Тьма ударила в голову, и ее невозможно было сдержать. Тело неконтролируемо стало меняться. Александр лишь широко распахнул глаза, не успев что-либо сделать. Последнее, что он услышал, — яростный крик Карины. «Ты идиот!» И потерял связь с реальностью, впервые за долгие годы уступая место монстру. «Спокойно, ты ведь для этого меня позвал?» Голос просачивался сквозь темноту подсознания, рождая во мне удивительное чувство чего-то до боли знакомого, но давно забытого, старого. Тепло. Тепло проникало под кожу, пробуждая воспоминания. Древние. Им сотни тысяч лет. Память крови. Она проснулась и спешила поделиться со мной знаниями предков. Пробудить силу, что дана мне при первом появлении на свет, и не утратилась, несмотря на бесчисленные перерождения. Я слышала песнь степей и бубен шамана, завывание ветра и протяжный вой где-то вдалеке. Видела горы, присыпанные снегом, и темные пещеры с прозрачными озерами. Много похожих на Киоши демонов. А потом была бурная кровавая река, широкая, и я почему-то падаю в нее. Одно воспоминание сменялось другим, наполняя меня силой. Той самой силой древних потомков богов – Аскверу. «Не надо», – было моими первыми словами. Теперь я знала, что с Александром. Знала даже больше, чем, наверное, он сам. Тьма звала меня и плакала. Ей страшно и одиноко сидеть взаперти. Она злится и от обиды хочет вредить. Тьма жаловалась, словно маленькая наказанная девочка, а ведь она не виновата. Александр полукровка, у него недостаточно сил противостоять ей. Будь его мать темной, было бы проще. Он бы мог контролировать не только тьму, но и обращение в темного. Бракованный, что с него взять? И я поняла, все поняла. С тьмой нужно уметь управляться. Ее можно и нужно подчинить, тогда она примет хозяина и станет послушной. Александр полукровка, в этом все дело. Тьма не хочет его принимать. Проблема в том, что все Аскверу считают себя самыми умными, и один яркий представитель сейчас находится рядом. Я чувствую его каждой клеточкой, с каждой секундой связь между нами крепнет. Я не могу ей сопротивляться. Все Аскверу так или иначе связаны. «Мы потомки одного рода, и она моя пара». «Что? Ты идиот?» Вот тут я мгновенно вернулась в реальность, позабыв о слабости. Александр стремительно изменялся. Тьма затягивала его глаза и ликовала. Тело ломалось, бугрились мышцы, и кожа приобретала цвет мокрого пепла. По швам затрещала одежда. «Какая мы к проклятой матери пара!» Я кипела. Хотелось испробовать на Аскверу все свои приемы и сломать ему холеный нос. А потом руку, и раз уж такое дело, подправить завораживающий раскосый глаз. Припухлость и синева будут ему к лицу. «О, вспомнила проклятую мать!» — смеялся демон, явно наслаждаясь происходящим. «Мы не пара!» — зло сплюнула, размышляя, что делать с принцем. «Он же тут сейчас все разнесет. Нельзя же быть таким доверчивым!» «Но могли бы ей стать!» — не унимался гад. «Но не станем!» — жестко отрезала я. «Останови обращение, ты же можешь!» «И ты можешь!» — насмешливо произнес демон. «Но мы оба хотим, чтобы Александр справился сам!» «Ты засранец, специально его спровоцировал!» «Давно хотел это сделать!» «Ни капли не изменился!» Раздраженно выплюнула и вовремя увернулась. Меня едва не сбило с ног размашистым серым крылом. «Доволен?» «Вполне!» Удовлетворенно кивнул демон и пригнулся, когда в него полетело кресло. Александр утробно рычал, начиная крушить все вокруг. Следом в щепки разлетелся комод. Только успевая уклоняться. Тьма захватила его разум, но опьяненная свободой действовала необдуманно. «Эй, Алекс!» — позвала, хлопнув в ладоши. «Не дай тьме поработить тебя! Ты сильнее, я знаю! Просто скажи ей, кто хозяин, кто главный!» Александр обернулся на мой голос и шумно втянул воздух. «Ой, мамочки!» — пискнула, вжимая голову в плечи, но передо мной, словно из воздуха, возник Киоши и легко отшвырнул обратившегося принца. «Ты ее не получишь!» — голосом Киоши можно резать металл. «Пока я рядом, ты ее не получишь!» «Эй!» — тихо возмутилась, боясь выглянуть из-за его спины. А потом меня осенило. «Алекс, Киоши не к тебе обращается. Он с тьмой говорит. Тьма безумно хочет впитать силу Аскверу и выбрала для этого более слабого противника – меня». «Ты такая болтливая!» – усмехнулся демон, оттесняя меня к стене. Признаться, рядом с ним я чувствую себя в безопасности. Давно мне не было так надежно и умиротворенно. Просто хочется закрыть глаза и прислониться щекой к его плечу. «Это не мои желания». Тряхнула головой, приходя в себя. Желание древней крови, что нас связывает. Желание духа, что перерождался тысячи раз и сейчас занимает это тело. Но как бы там ни было, я в первую очередь Карина, и решение принимать только мне. «А ты упорная!» – одобрительно усмехнулся Киоши и отошел. «Александр!» – ласково позвала. Тьма замерла, вслушиваясь, завороженная моим голосом. «Я верю в тебя!» «Просто сделай это, и тебе никогда больше не придется прятаться. Не придется жить в страхе, что ты однажды обратишься на глазах любимой женщины, и она возненавидит тебя. Этого не случится. Ты темный, небракованный получеловек, обреченный на страдания. Ты сильный, сильнее нее!» Резко шагнула вперед, пока тьма не очнулась, и обняла Александра, прошептав ему на ухо. «Пожалуйста». В спину впились когти, заставив выгнуться, скривившись от пронзительной боли. Александр взревел, отшатнулся и рухнул на пол. А я отлетела назад, угодив в объятия Киоши. «Глупая!» – прошептал он, тут же залечивая мои раны. «Они незначительные, не стоят беспокойства». «Стоят!» – отрезал он. «Ты же знаешь, даже если выберешь темного, я всегда буду рядом». «Буду, потому что мы так или иначе связаны, и я не хочу от этой связи отказываться. А Скверу ничтожно мало». Поморщилась и осторожно выбралась из его рук. «Мы можем обсудить это позже. Александру сейчас нужна наша помощь». «Ему нужна ванна и здоровый сон», – бесстрастно произнес демон и подхватил уже нормального принца на руки. Нормального голого принца. Смущенно отвернулась, не зная, куда спрятать взгляд. «Никуда не уходи!» – предупредил Киоши и скрылся за дверью ванной комнаты. «Куда я уйду в таком виде и состоянии?» Нашла валяющееся на полу платье, обувь и оделась. Подошла к зеркалу, ужаснувшись. «Мать моя прародительница! Какой лютый страх!» Тут же одернула себя и скривилась. «Чего это я ругаюсь не по-родному? Непривычно!» Потрогала щеки и вздохнула. «М-да, тут ни одна пудра не спасет. Под глазами круги размером с блюдце каждая, и сама радужка потемнела странным образом. Видение перед внутренним взором появилось без спроса. Оно просто вспыхнуло, словно по щелчку, вынуждая меня смотреть, цепляясь пальцами за край зеркального трюмо. Золотые волосы развиваются на промозглом ветру. Женщина смотрит вдаль, поверх неспокойно бушующих волн. Ее глаза — цвета янтаря. Я вижу их так близко, что по коже бегут жуткие мурашки. «Невероятная!» — отстраненно думаю я. Рядом с ней из серого облака выходит мужчина. Не просто мужчина, демон, я это понимаю сразу. Темные волосы стянуты в тугой хвост, тело бугрится мышцами, раскосые глаза смотрят преданно. Демон преклоняет колено и что-то говорит, растягивая губы. Мешают острые, как иголки, зубы. Глаза багряные, словно реки крови. Женщина протягивает изящную руку и ласково проводит по щеке демона. Выныриваю из видения так же резко, как и нырнула, совершая судорожный вдох. Все, что понимаю из увиденного, это не я, уже радует. Мысль появляется, как и все предыдущие, связанные с памятью крови, внезапно. Я видела зародившуюся любовь между богиней и демоном, в результате которой появились Аскверу. А потом началась страшная война. Но эта любовь словно послужила сигналом всем остальным, и таких пар становилось все больше. Богини демонов связывала будто невидимой нитью, а на свет появлялось все больше Аскверу. Их истребляли сторонники и защитники чистой крови, и тогда отчаявшиеся богини открыли портал и спрятали своих детей в другом мире. Но будто в наказание Аскверу преследовали всю жизнь. Они не вступали в связь ни с кем, кроме себе подобных, и вот их осталось ничтожно мало, но их души не умирают, они перерождаются вновь и вновь. Проблема лишь в том, что магия крови служит еще и памятью, хотя пробуждается, лишь почувствовав истинного Аскверу рядом. Между моей смертью в облике Аскверу и пробуждением магии крови стоит тысяча перерождений. Я могла так никогда и не узнать о своей сущности, не появись Киоши рядом. Наверное, все же судьба. Не зря меня забросила в этот мир, в тело Элены. Все не зря. Еще до того, как дверь ванной комнаты открылась, я уже почувствовала приближение демона и обернулась. Его эмоции для меня, как на ладони. Он взволнован, охвачен тревогой и почти, как и я, не знает, что делать. Внутренняя сущность мечется, желая тут же овладеть мной и поставить метку. Но ей противостоит здравый смысл и воля самого Киоши. Он не привык идти на поводу у своих инстинктов, и это радует. Иначе меня бы давно уже связали, а потом сделали своей. «Тебе хватило ума замотать его в полотенце?» — оценила я, глядя на бесчувственного принца. «Не хочу, чтобы разглядывала обнаженные тела других мужчин», — оскалился в ответ Киоши и осторожно уложил Александра на кровать. Накрыл одеялом и поправил влажную юкату. Видимо, пока купал принца, намочился. «На твое я тоже смотреть не буду, губу не раскатывай», — предостерегла и подошла к кровати. «Когда он начнется?» «Скоро», — ровно произнес Киоши, не сводя с меня пронзительных глаз. «Вспомнила, значит?» Скривилась, не утруждая себя ответом. Киоши хмыкнул. «А хочешь, назову твое настоящее имя?» Схватила подушку, не сдержавшись, и запустила в демона. «Иди к проклятой матери и свои глупые мысли забери!» Поежилась и обхватила себя руками. «Нужно привести Александра в чувство и вспомнить, кто на меня напал. Эта отрава так действует, все как в тумане». «Ты сможешь», — произнес он, скользя по мне внимательным взглядом. «Достаточно обратиться к магии крови». «Эй, я узнала о своей сущности полчаса назад. Имей совесть. Ты слишком многого хочешь от меня». «Хочу, чтобы ты стала моей», — он не произнес вслух, но я услышала. Как и поняла, что желание не принадлежит ему. Зов крови, инстинкты, ничего не поделаешь. «Сейчас сюда придут люди», — произнес Киоши, оглядываясь на дверь. «Меня не должны видеть, но ты знаешь, как меня найти, и можешь приходить, когда захочешь, когда нужна будет помощь. я могу научить управляться с магией крови. В этом мире тебе пригодится». «Да, спасибо», — не стала отказываться, благодарно кивнув. «Нам в любом случае нужна будет помощь. Александр должен до конца подчинить тьму, а делать это лучше в твоем присутствии». «Ты расскажешь ему?» — демон хитро сощурил один глаз. «Расскажу», — выдохнула и облизала губы. Киоши удовлетворенно хмыкнул и растворился в светящемся фиолетовом шаре. Села на край кровати и провела по мокрым волосам Александра. «Ваше высочество», — позвала тихо, — «очнитесь, пожалуйста». Александр поморщился, а потом внезапно схватил меня за руку и одним рывком уложил рядом с собой. Изумленно распахнула глаза, сталкиваясь с темными, мерцающими принца. По телу прокатился жар. «Ты что творишь?» – прошептала сдавленно. «О чем ты должна рассказать?» Александр прошелся хищным взглядом по моему лицу и задержался на губах. «О том, как вышло, что вы с Киоши пара? Как это понимать вообще?» «Да нет же!» – воскликнула, упирая ладони принцу в грудь, но проще гору сдвинуть. «Все не так. Он спровоцировал тебя. Точнее, не тебя, а тьму», — добавила виновата полушепотом. Принц недоуменно моргнул, а я поспешила выползти из-под него. «Сейчас сюда придут, а мы тут...» Договорить не успела. После короткого стука в покое вошел капитан. «М-да...» Обреченно закатила глаза и упала на подушку. «Смысл теперь отмазываться? Состав преступления, так сказать, налицо». Александр поправил полотенце и сел ровно. Капитан удивленно вскинул брови, даже не пытаясь скрыть ироничную улыбку. «Только попробуйте», — предупредила я. «Это не то, что вы думаете, Айн». «А я ничего не думаю», — усмехнулся он, закрывая за собой дверь. «Вижу, вы уже очнулись». «Глаза вас не обманывают», — кивнула с деловым видом. Александр взъерошил волосы. «Подать воды?» — догадалась я и поднялась. Принц с благодарностью кивнул и залпом осушил стакан. «Мисс Рамис, вы помните, кто на вас напал?» — спросил капитан, не переставая насмешливо улыбаться. «Что он себе навоображал? Извращенец!» Прочистила горло и отошла от принца подальше, к секретеру. «Не очень-то», — призналась, поморщившись. «Но мне кажется, человек был в маске». Александр мучительно застонал, растирая виски. «Ее усыпили тысячелетником золотистым. Он имеет побочный эффект, вот и не помнит ничего». «О!» – удивленно воскликнул капитан. «А как вы это узнали, ваше высочество?» «Хитростью!» – отмахнулся Александр и поднялся, придерживая полотенце. «Там на полу была кровь!» – приблизился, нагло взял меня за подбородок и повернул голову сначала в одну сторону, затем в другую. «Судя по всему, не ваша, мисс Рамис». «Кровь?» – прищурилась я. «Хм, странно. Не думаю, что меня били». Капитан скептически выгнул бровь. «И кого нам искать? У кого есть хоть какая-то ссадина на лице?» Александр поиграл желваками и направился к гардеробу. «В любом случае проверь всех и начни с моих невест. Думаю, мисс Рамис просто хотели отстранить от испытания. Иначе зачем ее усыплять и прятать? А кому это может быть выгодно?» «Другим участницам», — понимающе произнес Айн и поднялся. «Понял. Пойду работать и не стану вам мешать. Продолжайте, на чем остановились». Закатила глаза, а принц лишь отмахнулся. Но когда дверь за капитаном закрылась, повернулся ко мне с самым решительным видом. «Я жду объяснений. Что тебя связывает с Киоши? Почему тьма подозрительно притихла? И что ты должна мне рассказать?» «Упс, а я-то уж наивно предположила, что мы сначала поедим».